Глава пятая. Еды на меня никто не выделил, но Ирина дала две банки фасоли из собственных запасов, которые я и употребил, даже не разогревая. Проделал комплекс упражнений на все группы мышц, потом подумал, что завтра все наверняка будет болеть. Но высокобелковая пища должна была помочь быстро прийти в форму. А ее нужно будет где-то добыть, причем много. Я раньше явно был здоровым лосем, так что, чтобы вернуть силы, мне нужно будет хорошо отжираться. А потом я лег спать, не забыв закрыть дверь. Выспался относительно нормально, никто ко мне так и не пришел. Пару раз я просыпался из-за того, что слышал за дверью шебуршание. И они, возможно, планировали что-то, но в итоге не решились. Сон у меня оказался очень чуткий, я несколько раз просыпался из-за отдаленных выстрелов. И, к своему удивлению, четко понимал не только в каком направлении и как далеко стреляли, но и даже калибр оружия, то есть знаю я очень много. Проснулся я от стука в дверь, поднял голову, потом встал, подошел к створке, открыл щеколду и увидел внутри Ирину, которая держала в руках две тарелки и две ложечки. Выглядела она совсем плохо, бледная, по лбу струями течет пот, глаза красные, будто бы и не спала всю ночь. Если честно, то она практически уже и не отличалась от живых мертвецов, которых мы встретили. «Пустишь?» Шепотом спросила она, очевидно, чтобы никого не будить. Часов у меня не было, но, бросив взгляд в окно, я понял, что рассветать еще даже не начало. «Я поесть принесла». «Проходи», — ответил я и посторонился. Женщина вошла и, недолго думая, села на кровать, где я только что спал. Одну тарелку оставила у себя, вторую положила на рабочий стол с компьютером. Я подошел ближе, уселся в кресло, взял тарелку и принюхался. Пахло ягодами. Овсянка быстрого приготовления. Углеводная бомба для бодрого начала дня. Именно то, что мне сейчас нужно, короче говоря. «У меня с корицей», — сказала она. «Можем поменяться». «Не», — я покачал головой. «Вспомнил сейчас, что не люблю корицу». «Как скажешь». Она взяла ложку и принялась есть. Руки у нее тряслись так, что металл звякнул о зубы. «Пора нам прощаться на самом деле, она действительно скоро обратится». «Надо бы тебя с Наташей познакомить», — проговорила она. «Но тогда придется ей сказать, что со мной случилось. А я не хочу». Ирина посмотрела на меня, будто ожидая ответа. «То есть хочешь, чтобы мне самому пришлось это ей рассказать?» — спросил я. Я положил в рот еще ложку овсянки. Ирина сделала то же самое, но ничего не ответила, только продолжила есть. Ее пальцы дрожали еще сильнее. Забросав в рот остатки содержимого тарелки, я проглотил все, вытер губы тыльной стороной ладони и снова посмотрел на женщину. «Ты, значит, просто хочешь свалить, оставив мне свою дочь?» — сказал я, поставив тарелку на стол. Она сглотнула, снова подняла взгляд. «Я никак не смогу о ней позаботиться». Голос у нее был хриплым, то ли от переживаний, то ли от болезни. «Черт, если она сейчас разрыдается!» «Если бы могла сама что-то сделать, не просила бы». «Ты даже не сказала ей, что умираешь», — жестко проговорил я. «Она это поймет. Но мне хотелось, чтобы она узнала последней. Мне осталось только кивнуть. В общем-то, я ее желание понимал. Наверное, если бы у меня были дети, то мне бы тоже хотелось, чтобы они запомнили меня живым. Кстати, а есть они у меня?» Вроде с виду молодой, но черт знает. «Я не знаю, кем ты был раньше», — проговорила Ирина. «Но ты сильный, опытный. Ты выживешь. Наташе с тобой будет лучше, чем с этими». Она кивнула в сторону двери, словно намекая на остальных. «И ты не из тех, кто бросит ребенка умирать». Я ничего не ответил, потому что она была права. Ирина доела овсянку, поставила тарелку на стол. «Валерий сказал, что пойдет с тобой?» — спросила она. — Да. — Хорошо, он нормальный. Просто осторожный. Я хмыкнул. — Он единственный здесь, у кого есть яйца, — усмехнувшись, проговорил я. Ирина кивнула, не оспаривая. — Я выйду вместе с вами, потом разделимся и пойдем в разные стороны. — Да, спасибо тебе за пистолет. — Ты же понимаешь, зачем я его тебе дал? Я посмотрел ей прямо в глаза. Она помолчала секунду, после чего ответила. — Понимаю. Но я не уверена, что смогу. А просить никого не стану. Я хотел ответить ей, но вдруг услышал за дверью шаги. Уверенные, без суеты, человек знал, куда идет, и не пытался скрыть своего присутствия. Что ж, и так ясно, кто это. Кажется, мой новый друг тоже привык вставать рано. Я подошел к двери, щелкнул щеколдой и открыл ее, увидев хмурое лицо Валеры. Он даже постучаться не успел. «Ты готов?» — спросил он. «Позавтракал», — ответил я. «Одеться осталось, и будем выходить». Когда мы спустились вниз, то оказалось, что не спит только Игорь. Он стоял на вахте. Нас с Валерой, похоже, от нее освободили, раз уж мы вызвались пойти за припасами. Мужчина пожелал нам удачи, открыл дверь, выпустил наружу. Оказавшись за забором, мы с Ирой попрощались и тут же разошлись. Я на 100% был уверен, что о себе она уже не думала, а только о дочери. И схватилась за меня, как утопающий за соломинку. Что ж, тут делать нечего. Отца я девчонке вряд ли смогу заменить, но позаботиться, возможно, удастся. Она двинулась вглубь коттеджного поселка, куда глаза глядят, а мы наоборот, туда, откуда вчера пришли. Я был прав насчет вчерашнего. Трупы, которые Ирина оттащила в канаву, привлекли зомби. Их было шестеро. У всех рожи оказались выпочканы. Они жрали. Мы с Валерой переглянулись. Я кивнул и поднял биту. Он тоже взялся за свое оружие, здоровенный прут арматуры, рукоять которого для удобства оказалась перемотана изолентой. Вместе мы пошли навстречу тварям, которые уже заметили нас. И тут я понял, что чего-то не догоняю. С одной стороны, они отожрались мяса за ночь, трупы ведь были сильно поедены, я это хорошо заметил, а с другой двигались как самые обычные, даже медленнее, возможно. Вперед вырвался только один, и я подловил его и ударом биты пробил череп. Удар отдался в мышцах рук и спины. Удар отдался в мышцах рук и спины болью, но это была хорошая боль, правильная. Да и удар получился что надо, и это означало, что в мои руки возвращалась былая сила. Валера обошел тварей кругом и свистнул, выманивая их на себя. К нему двинулись еще двое, трое достались мне. И я отчетливо понял, что справлюсь с ними. Двое добрались до меня одновременно, и тогда я, недолго думая, врезал одной из них ногой в колено. Послышался хруст, тварь опрокинулась на подбитую ногу, вторая замешкалась, и я успел вбить древко биты в голову первой, пробив кости ее черепа. А потом, размахнувшись, врезал второй. Удар пришелся в челюсть, и она рухнула на землю. Но не успокоилась окончательно, а постепенно стала подниматься, зато третья запнулась об нее и упала. Началась куча мала. Перехватив биту обратным хватом, я подошел к ближайшей и врезал ей по голове, словно копье вбил. Послышался хруст, и древко глубоко вошло ей в череп. Вторая успела одной рукой схватиться за мой ботинок, но я без особых трудов выдернул его и приголубил уже ее. Посмотрел на Валеру. Тот со своими двумя расправиться уже успел, но на помощь мне кидаться почему-то не стал. Понимал, что я и сам разберусь. «Странно как-то», — сказал я, кивнув. Наваляющиеся перед нами трупы, окончательно упокоенных зомби, вроде они отожрались, а медленные такие же. «Так утро», — ответил он так, будто это все объясняло. «Что утро?» — не понял я. «По ночам зомби буянят». С таким видом, будто он наконец-то решил снизойти до разговора со мной, стал рассказывать он. «Это мы давно заметили. Но похоже, что под утро у них силы кончаются, и с рассветом они совсем медленные становятся. Даже те, у которых уже когти и зубы есть. Иногда можно рядом пройти, а они тебя не замечают даже». «Понял», — кивнул я. «Опыт есть». «Пару раз вылезал», — сказал он. «Так что да, есть». Мне хотелось спросить у него, почему он тогда не пошел вместе с Ириной в госпиталь, но я промолчал. Эта страница уже закрыта, а предъявить я ему всегда успею, если что. «Веди давай», — кивнул я на освободившийся проход. «Ты тут знаешь, что и где. Нам еда нужна, возможно, лекарства». «Это трудно будет», — сказал он. «Но варианты есть». И пошел вперед. Я двинул за ним, сжимая в руках биту. На древке уже появились трещины, так что мне по-хорошему нужно заменить ее чем-нибудь другим. Ладно, может быть, магазин инструментов попадется. Мы двинулись в сторону ближайших жилых кварталов, оставляя позади Растерзанные трупы зомби. Валерий шагал уверенно, но периодически я замечал, что он оборачивается, будто боится, что я попытаюсь разбить ему башку битой. Смешной он, все-таки боится. А зря, нет у меня причин его валить. Пока что. А на меня накатило какое-то странное ощущение. Вроде бы вчера я шел тут и шел, и все было нормально, дворы и дворы. Теперь же я замечал все. Выбитые окна, распахнутые двери, следы крови, пустые гильзы на асфальте. И зомби, естественно. Но они на нас даже не реагировали и не бродили, как вчера днем, а тупо пялились в стены. Но не все. Некоторые, те, что были на открытой местности, смотрели на восток, туда, где восходило солнце. Не отрывая взглядов и ни на что не обращая внимания, я посмотрел сам. Красиво, конечно, но не понимаю, что это их туда так тянет. «Большие магазины давно разграбили», — сказал Валера, не оборачиваясь. «А вот в маленьких подвальчиках, может быть, что-то и отыщем. Вряд ли много, но курочка по зернышку клюет, верно?» «Что-нибудь да найдем», — кивнул я. Мы пересекли небольшую площадь, скрываясь заброшенными машинами, после чего Валера уверенно свернул во дворы. Здесь можно было разглядеть и следы поспешных сборов. Сумки, тряпки какие-то валялись возле открытых багажников машин и трупы. Много. Причем большинство чуть ли не по косточкам растащены. Скоро мы увидели первый магазин, у которого не было даже нормальной вывески, просто времянка, развешанная прямо на стене. Когда мы подошли ближе, то увидели, что двери оказались выворочены из створок. Скорее всего, кто-то подогнал грузовик, зацепил и дернул. Сомневаюсь, что мы там что-то найдем. «Я сам посмотрю», — сказал он. «Ты здесь, подожди, карауль». Он двинулся вниз по лестнице, и я отчетливо услышал хруст разбитого стекла. Потом его сдавленную ругань. Шаги скоро стихли, он ушел вглубь помещения. Я прислонился к стене, огляделся. В окне напротив, в отблеске мутного стекла, мелькнула какая-то тень. Повертев головой, я ничего не увидел. Показалось, что ли? Солнце встающее бликует. Потом снова услышал шаги и голос Валеры. «Пусто! Все подчистую вынесли, а что нет, так побили и ногами потоптали». Он поднялся по лестнице, размял шею, огляделся. «Ладно». Двинули дальше. Тут еще один подвальчик был. Мы прошли через двор, миновали проспект, на котором снова были зомби, но они не обратили на нас никакого внимания. Да, раннее утро — это лучшее время для того, чтобы передвигаться по городу, и добрались до еще одного магазинчика. На этот раз двери были целые, но за ними явно кто-то побывал. Замок был сорван, внутри царил полумрак. Валерий достал фонарь, включил его, направил внутрь. Я отметил, что мне тоже неплохо было бы обзавестись чем-то подобным, а еще нужно батареек набрать как можно много. Именно от таких ведь все работает. «Пошли!» — проговорил он и стал спускаться по лестнице, ведущей вниз. Мы зашли в магазин, и я принюхался, отметив, что у меня уже появилась привычка при входе в помещение сразу анализировать запахи. В воздухе висела вонь плесени, прелых овощей и чего-то еще. «Это гребаный уксус». «Здесь кто-то есть», — проговорил я. «Надо быть осторожнее». Валера кивнул. «Кто-то дохлый», — кивнул он. «Они всегда воняют. Идем». Он пошел, освещая перед собой дорогу фонарем. Я, сбитый наготове, двинулся за ним. В углу возле прилавка действительно лежало тело. Это был мужчина в грязной одежде с укушенной раной на руке. Кровь уже успела запечься, но, судя по позе, умер он недавно. А еще перед смертью его явно крепко избили. На лице были синяки, которые уже никогда не сойдут. От него несет уксусом или нет? Я наклонился над ним, чтобы внимательнее рассмотреть, и вдруг заметил, что его пальцы слегка шевельнулись. «Блядь!» — выругался я, рефлекторно сделав шаг назад. Мертвец дернулся, его глаза открылись. Пустые, закрытые мутной пленкой и такие, сука, жуткие, что и словами не передать. Он уперся руками в пол и стал медленно подниматься. «Сдохните уже!» — рявкнул я и с размаху долбанул битый по черепу. Раздался хруст, он повалился обратно на пол, да так и остался лежать. Из-под головы стала растекаться какая-то желтая жижа. Возле стойки с батарейками лежал рюкзак, самый обычный, городской. И он, судя по всему, принадлежал раньше этому самому парню. Я взял его, открыл и увидел, что он пуст. Но ничего, мне и сам рюкзак пригодится, будет куда вещи складывать. А потом я принялся проверять карманы куртки и брюк упокоенного. Бросил взгляд на Валеру и понял, что вот такое ему было в новинку. Одно дело пошарить в заброшенной квартире или магазине, а совсем другое — это обыскивать трупы. А вот мне это не в новинку. И даже тогда, когда я все вплоть до белья снял с трупа военного, уже было не в новинку. В кармане нашлась бензиновая зажигалка с красным серпом и молотом. Как по мне, так это выглядело достаточно пошло, но что означают эти самые серп и молот, я так и не вспомнил. Но штука полезная. И пачка сигарет отыскалась. Из интереса я открыл ее и принюхался, будто какие-то ассоциации. Нет, значит, не курю. Но может на обмен пойти. Больше никакого имущества при трупе не имелось. Похоже, что его не только избили, но и ограбили перед этим. А потом уже он напоролся на зомби, убежал и отдал концы. «Ладно», — сказал я, — «смотрим, держимся вместе». И мы двинулись вдоль полок. Вот тут уже работали профессионалы. Было видно, что не толпа набилась и похватала, что смогла, а шел организованный грабеж. Выносили то, что нужно. Никто ничего не ломал, не топтал, а спокойно загружались и вывозили. В первую очередь легкое. Первым шел отдел бытовых товаров. Батареек, например, на стойках не было. Зато имелись бритвы и станки к ним, как мужские, так и женские. Я сгреб сразу несколько и забросил в рюкзак. И мне лучше от бороды избавиться, она запахи впитывает. Да и, думаю, представительницы прекрасного пола, что с нами живут, будут благодарны. Были зубные пасты и щетки, я прихватил их с запасом. Что-то из прошлой жизни подсказывало мне, что зубы — это вообще больная тема. Лечение их вставало очень дорого, иногда сложную операцию провести было дешевле, а сейчас зубных кабинетов нет, лечение одно — драть, так что остается только следить за ними. Влажные салфетки я тоже прихватил, как и мыло. Кстати, у моих товарищей, по несчастью, явно была вода, и я даже не спросил, откуда. Но если хватает, чтобы пить, значит, можно и мыться, верно? А вот полки, на которых было то, что нам нужно больше всего, оказались опустошены подчистую. Сахар, соль, макароны и крупы вынесли все. «Похоже, сюда еще собираются вернуться», — проговорил Валера. «И добрать все остальное. Значит, нам надо свалить, пока они этого не сделали». Некоторые полки остались частично заполненными. Редкие упаковки галет, несколько банок рыбных консервов, детское питание. Мы все это прихватили. Раз можно детям, значит, можно и взрослым, верно? В холодильниках не было ничего стоящего. Йогурты и давно скисшее молоко. Содержимое некоторых бутылок стало черным. Но вот на нижних полках я заметил несколько пачек орехов и сушеных фруктов. Взял все. Высококалорийная пища с кучей микроэлементов. То, что нужно. В дальнем углу магазина оказались полки с алкоголем. Вот тут выбирали избирательно. В основном выносили все дорогое. Ну, предмет не первой необходимости, но при этом тяжелый и объемный. Ни одна из марок не вызывала у меня никаких ассоциаций, да и, похоже, не любил я крепкий алкоголь. Зато обратил внимание на пиво. Почти все оно было под брендом «Крым». И тут стояли целые ящики. Пихать его в рюкзак не буду, а вот один такой обязательно унесу. Пиво я любил и даже смог отдаленно вспомнить вкус. Да и бросить его можно в случае чего. «Надо бы тележку достать», — проговорил я. «Хотя бы такую, из супермаркета». «Я думаю, когда мы в следующий раз сюда вернемся, все уже разграблено будет», — проговорил Валера. «Но и так набрали немало, на неделю хватит, пошли уже». Мы двинулись в сторону выхода из магазина с изрядно потяжелевшими рюкзаками. И когда уже вернулись к прилавку, я услышал снаружи приглушенные шаги, а потом веселый мужской голос. «Эдик, ты тут? Выходи!» Я замер. Мы с Валерой переглянулись. Он перехватил поудобнее свою арматурину. «Эдичка, мы же тебя все равно найдем!» Послышался уже второй голос. «Ну, я своего имени не помню, но сомневаюсь, что меня так назвали бы родители. Это же как нужно своего сына не любить. Валера точно не Эдик». Остается один кандидат, труп, которому я размозжил голову, и похоже, что они сейчас спустятся вниз.